Эпилог. В Карелию тем временем улетели только саамские сестры. Родители с братьями в сопровождении почетного эскорта вернулись в Улькрафт, где их радостно встретили хозяин замка и старейшины рода. Вечером за совместным семейным ужином единогласно приняли решение расписаться без пиршества как можно быстрее. Благо в ЗАГСе есть специально отведенные дни для церемонии без торжественной части и провести обряд в родовом замке на ближайшую растущую луну. И это исключительно для того, чтобы уважить старейшин клана. Михаил предложил оплатить любой тур за границу, но Валерия отказалась, потому что не хотела оставлять свой класс надолго без присмотра. Тем более у нее только-только начали налаживаться отношения с детьми. Никто не стал возражать против такого решения. Оставалось только выбрать свадебное платье и договориться о том, чтобы брачующиеся могли расписаться в день подачи документов. Михаил позвонил своему другу. Тот связался еще с кем-то, и на завтра на обед была назначена церемония. А платье выбрали через сайт салона свадебных и вечерних нарядов. Когда сотрудники узнали, кто заказчик, сразу же предложили свои самые лучшие, эксклюзивные модели и помощь в подгонке наряда по фигуре невесты, прямо на месте. И все это за возможность сделать несколько фотографий для своего альбома на сайте. Валерия согласилась, тем более салон, ко всему прочему, сделал хорошую скидку. После долгой примерки Валерия остановила свой выбор на простой элегантной модели, отказавшись от пышных юбок, длинных шлейфов и глубоких декольте. И вообще, ей придется завтра переодеваться в это платье прямо в школе, поэтому оно должно быть предельно простым и скромным. Да-да, она не захотела отпрашиваться и попросила Сергея заехать за ней к назначенному часу. И, наконец, этот день наступил. Валерия отработала свои часы, дала домашнее задание и отвела детей на продленку в соседний класс под наблюдение, умудренной опытом учительницы. Переоделась в свадебное платье в подсобке своего классного кабинета, немного подкрасила глаза, накинула поверх плащ и, стараясь никому не попасться на глаза, вышла во двор школы. Надела на голову короткую фату и стала ждать своего суженого. Сергей заехал за невестой на мотоцикле. Именно в этот момент учительница решила выгулить два класса перед обедом. Дети, как горох из банки, высыпали на задний двор и в изумлении остановились, разглядывая свою учительницу в свадебном наряде. Кто-то растерянно проговорил: «Теле-теле тесто, жених и невеста». И через мгновение эту дразнилку уже заскандировали все ученики во дворе. Валерия подошла к Сергею и негромко проговорила: «Прости, я старалась улизнуть незаметно». «А мне нравится», — улыбнулся Сергей и громко сказал: «Я похищаю вашу учительницу!» Зловеще газанул раз-другой мотором мотоцикла и приветливо помахал малышам, которые от восторга взорвались восхищенными криками. Валерия не могла сдержать улыбки. Она сняла короткую фату с головы и надела шлем. Безопасность прежде всего. Села на мотоцикл, обняла жениха и тихонько прошептала ему на ухо: «Волнуюсь». Сергей накрыл горячей ладонью сцепленные под грудью холодные руки Валерии и негромко сказал: «Я тоже, но я знаю точно, все будет хорошо». Мотоцикл рванул со школьного двора под радостное улюлюканье детей. В ЗАГС приехали вовремя. Брачующуюся пару сразу пригласили в кабинет начальника. Жених и невеста поставили подписи, получили свидетельство о регистрации брака и отправились в освояси. А дальше все по расписанию. Заехали в Улькрафт, поужинали, немного пообщались с родными и старейшинами рода. А как только стемнело, сбежали из замка в отель «Континенталь». Они поднимались на второй этаж в тот же самый номер, в котором однажды уже провели вместе ночь. Но в тот раз они едва знали друг друга. А в этот раз все было иначе. Даже воздух был другим. Он словно напитался электричеством, Еще чуть-чуть, одно касание, и искры посыплются от них обоих. На этаже возле номера новобрачных их встречали те же самые девушки, которые с появлением молодой пары затянули незамысловатую песенку и принялись обсыпать их лепестками роз. Перед самой дверью Сергей остановился и вдруг подхватил Валерию на руки. Она вскрикнула от неожиданности, но поцелуй заглушил ее голос и все звуки этого мира. Не замечая ничего вокруг и продолжая страстно целоваться, они оказались возле огромной кровати. Мгновение, и вот она уже лежит на шелковой простыне, изнемогая от желания и нетерпения, наблюдая за мужчиной своей мечты. А он целует ее шею, руки и нетерпеливо срывает с себя и с нее одежду. А дальше... Сергей склонился над Валерией и подарил ей долгий поцелуй, нежный и страстный одновременно. «Как же долго я этого ждал!» — шептали губы Сергея. «Наконец-то ты моя, только моя!» «Да, только твоя!» Задыхаясь от страсти, вторила ему Валерия. Теперь они были вместе, были счастливы, и отныне так будет всегда. Как только за молодоженами закрылась дверь, молоденькие девушки перестали петь и ошеломленно посмотрели друг на друга. Каждая из них только что более внимательно разглядела жениха. «Тебе не показался парень знакомым?» «Точно. А я еще думаю, где я его раньше видела? А он, оказывается, уже приходил сюда, в этот же номер, но с другой невестой». «Вот же кобелина!» В сердцах выругалась девушка помоложе. «Да, вот такие они, альфа-самцы». Конец.